Глава 11. Президент ускорил реализацию школьной реформы, понимая, что без нее у страны нет будущего. В небольшом городке Плавск Тульской области начали создавать интеллектуальную систему обучения. В экспериментальную школу отобрали учителей с помощью автоматизированной системы тестирования, которая по отпечатку сетчатки глаза определяла нужных педагогов. В кабинете директора установили центральный блок. В каждом классе стояли свои датчики. Учителям выдали специализированные планшеты для ежедневного использования. Всем ученикам раздали планшеты, которые были подключены к единой системе через внутренний Wi-Fi. Каждый школьник получил небольшой датчик, больше похожий на миниатюрные часы. Этот датчик необходимо было носить все годы обучения. Он не боялся пыли, грязи, воды, был ударостойким, и сделать с ним что-то было нереально. Когда дети приходили в школу, единая система отмечала это. Датчик загорался зеленым светом. На каждом уроке он подтверждал присутствие ученика в классе, автоматически занося эту информацию в планшет учителя. В планшете были все необходимые для учебы учебники, он выдавал нужную литературу, пособие, являлся одновременно и тетрадью, и дневником. Учитель выходил к доске и рассказывал тему урока. Одновременно датчик отслеживал уровень восприятия материала каждым учеником. И если кто-то не понимал тему, планшет учителя подсказывал, что тема дается сложно или скучно, и требуется изменить подход к подаче урока. Педагогу приходилось серьезнее подходить к подготовке урока, так как система не давала преподавателю возможности перейти к следующей теме, пока не будет полностью освоена текущая. Программа следила за качеством преподавания предмета, требовала простоты объяснения, доступности для восприятия и, конечно, чтобы она была понятна детям. Она добивалась усиления индивидуальной работы с каждым учеником, а не с избранными любимчиками. Учителя старались поднять уровень знаний всех школьников, и их зарплата полностью зависела от качества работы. Оплата труда многих преподавателей выросла в 2, а то и в 3 раза. Резко повысился и уровень образования. Тихомиров упорно изучал множество финансовых отчетов, планов, аналитических записок. Для серьезных реформ требовалось огромное количество денег, но их катастрофически не хватало. Министр финансов, чуть не плача, доказывал президенту: «Все, что мог, он жизнь искал, больше денег нет». «А как вы думаете, Андрей Николаевич, а если мы немного МВД и ФСБ урежем?» Президент в упор посмотрел на министра финансов. Тот испугался. «Да вы что? МВД и ФСБ — это священные коровы, которые нельзя трогать ни в коем случае. Это оплот государства». В душе он был рад тому, что президент намеревается урезать постоянно растущие аппетиты силовиков. Министр финансов не любил их, но трогать их деньги было очень опасно. «Президент начал опасную игру», — мысленно подумал про себя главный финансист страны и в знак согласия кивнул.